3. С того вечера прошло ровно 2 месяца. За это время Макс с Алиной очень сблизились. Встречались они через день, обычно на пустующей квартире Малахова или у Азаровых, когда Галина лежала в больнице. А один раз у них получилось провести вместе целых 2 суток. Макса отправили в служебную командировку в Саратов, и он взял с собой Алину. Как им было здорово там! Бродить по городу в обнимку, не боясь встретить кого-то из знакомых, нежиться в кровати, не косясь на часы, заниматься любовью столько, сколько захочется, а не как время позволяет. По возвращении из Саратова Алина поймала себя на мысли, что хочет быть с Максом всегда, а не урывками. И это ее напугало. Ведь не для того она соблазняла его. Любовь в ее планы не входила. Был придуман совсем другой сценарий. Ей хотелось вскружить голову Максу, а когда тот поймет, что не может без нее, бросить его. Да не просто, а со скандалом. Чтобы Снежана узнала о неверности мужа и тоже его бросила. Тогда Макс получил бы по заслугам, да и женушка его умылась бы. И умоется, решила Алина. Я уведу у нее Макса и буду жить с ним долго и счастливо. Но торопиться она не стала. Была теперь осторожна. Своего истинного отношения к Максу не показывала. Вела себя просто потрясающе. Была ласкова, внимательна, предусмотрительна. А в постели вытворяла такое, что Малахов уходил домой выжатый, как лимон. Глядя ему вслед, Алина злорадно думала, сегодня Снежаночке точно ничего не обломится. Шло время. Отношениям Макса и Алины исполнилось 1,5 года. Они ни разу не поругались, и это вселяло надежду. Отметить полукруглую дату Макс с Алиной решили на подмосковной турбазе. Снежана как раз уехала по делам в Татарстан, она была вся в работе эти месяцы, открывала свою спортивную школу, поэтому не путалась под ногами. И любовникам предстояли все выходные, провели они их замечательно. А когда настала пора собираться домой, Макс сказал: «Так не хочется с тобой расставаться». Вот тогда Алина и выдала мысль, которую давным-давно желала озвучить. «Давай не будем больше расставаться». Малахов улыбнулся и ответил: «Это невозможно, ты же знаешь». «Почему?» — недоуменно спросила Алина. «Я женат», — с упреком протянул он. Ему не нравилось, что такой умной женщине надо что-то разжевывать, да и разговор на данную тему не нравился категорически. «В нашей стране разводы, насколько я знаю, разрешены. Детей у вас нет. Травмировать своим расставанием некого». «Алина, я не собираюсь разводиться», — перебил ее Макс. «Уясни это, пожалуйста». «Почему?» «Но ведь так просто понять». «Тебе выгодно быть мужем Снежаны Ганиной?» «Малаховой», — поправил Макс. «И дело не в выгоде. Я люблю свою жену, Алина». «Ну да, я понимаю, что по-своему ты ее любишь». «Ведь вы столько лет вместе, не по-своему, по-настоящему. Снежана именно та женщина, которую я хочу видеть рядом с собой». «А я?» — беспомощно выдохнула Алина. «Кто для тебя я?» «Женщина с большой буквы, которой я восхищаюсь, которую хочу, с которой мне легко и интересно». «Приятная во всех отношениях любовница? Ты это хотел сказать?» «Я бы не стал так упрощать». Макс умоляюще посмотрел на Алину, словно прося: «Не заставляй меня говорить тебе правду». Но та продолжала буравить его вопрошающим взглядом. «Хорошо, если ты хочешь, то я отвечу. Да. Да, ты самая потрясающая любовница, о которой только может мечтать мужчина. В таком качестве ты меня более чем устраиваешь. Но я никогда не думала тебе как о потенциальной супруге. И я, дурак, считал, что ты так же ко мне относишься». «Действительно, дурак», — прошептала она едва слышно. «Что ты сказала? Я не расслышал». «Я действительно отношусь к тебе так же, как и ты ко мне», — сказала Алина с уверенной улыбкой. «Ты для меня просто очень подходящий партнер, но не только сексуальный. Мне интересно с тобой. Мы весело проводим время, и никаких планов на тебя я не строю». «Но ты сама только что...» «Я пошутила, Макс. Вернее, решила тебя проверить. Вдруг, думаю, ты себе что-то напридумывал? Или, не дай бог, влюбился?» Она подмигнула ему. «Но ты выдержал проверку. так что продолжим наше взаимоприятное общение. Когда увидимся в следующий раз? Предлагаю в четверг. Я сниму сауну, а то давненько мы не занимались сексом в джакузи. Их следующая встреча состоялась, как Алина и предложила, в четверг. И она прошла прекрасно. Только в самом ее конце Макс обратился к Алине с просьбой. «Если я тебя попрошу кое о чем, ты выполнишь?» «Если не понадобится кого-то убивать», — пошутила Алина. «У нас со Снежаной послезавтра годовщина». «Свадьбы?» — удивилась она. «Нет, знакомство. Мы всегда отмечаем именно эту дату. Обычно вдвоем. Но Снежана почему-то вбила себе в голову, что на сей раз мы должны собрать друзей и родственников и порадоваться тому, что нас свела судьба, так сказать, массово». «Я не совсем понимаю, чего ты хочешь от меня». «Чтобы ты не приходила на вечеринку. Жена желает видеть в числе гостей тебя и сегодня будет тебе звонить, чтобы пригласить». «Конечно, я не приду. Согласись, это было бы верхом цинизма». Алина кивнула и спрятала улыбку в пушистом воротнике куртки. Гостей на вечеринке было немного. Присутствовали только самые близкие. Родители Снежаны, ее двоюродный брат с сестрой со своими вторыми половинками, мама Макса и два его друга детства. Когда Алина вошла в зал ресторана, все сидели за столом с поднятыми фужерами. Снежана, увидев Алину, радостно воскликнула: «Как хорошо, что ты все же смогла вырваться!» «Я отпросилась на часок, только чтобы вас поздравить», — откликнулась Алина. «Вот выпью за ваше счастье и опять на работу». «Семочка, налей, пожалуйста, Алине шампанского», — обратилась Ганина к помрачневшему супругу, а затем к брату. «А ты, Саша, раздобудь стул». «Нет, спасибо, стула не надо. Я стою за вас». Алина приняла из рук Макса фужер и подняла его. «Итак, друзья мои, поздравляю. Желаю вам всего самого лучшего. Любви, согласия, понимания. И чтобы трудности, возникающие на пути, вас только сближали». «Спасибо, Алина. Надеюсь, так и будет». «Вот и отлично. Тогда мой подарок придется кстати». Она вытащила из сумки пачку фотографий, перетянутую атласной ленточкой, и протянула Снежане. Та растерянно их приняла. Макс что-то заподозрил. Это стало ясно по его расширившимся зрачкам и порывистому движению руки, которая потянулась к фотографиям, чтобы перехватить их. Но Снежана уже смотрела на верхний снимок. Смотрела и не понимала, почему на нем запечатлен ее обнаженный муж, страстно целующий голую Алину. Сначала Снежана решила, это дурная шутка, и снимок сфабрикован на компьютере. Но когда увидела следующие фотографии, поняла: нет, ни о каком фотомонтаже не может быть и речи. Перед ней застывшая реальность. Уж кому, как не ей, знать, каким бывает лицо мужа в момент страсти. Алина читала по лицу Снежаны, как по писаному, и видела, в каком ужасе та пребывает, как раздавлена и потеряна. А значит, не зря Алина устанавливала скрытую камеру в сауне и сдерживала себя, когда Макс открыл ей глаза на их отношения, тоже не зря. А ведь так хотелось послать его тогда подальше, а то и ударить. Что ж, вижу, с подарком я угадала. Еще раз желаю всего хорошего, промурлыкала Алина и послала Максу, которого впервые видела с пылающими щеками, воздушный поцелуй. Пока. К выходу она шла неспешно, чеканя шаг. Тот факт, что ей в затылок уперся ненавидящий взгляд, ее только забавлял. Она знала, кто провожает ее этим взглядом, и мстительная радость переполняла ее, отомстила. Причем обоим. Как же сладко и как же горько. Радость сменилась отчаянием. «Теперь ничего не исправишь». А значит, надо вновь учиться жить без Макса. «Ничего», — прорычала Алина мысленно, — «теперь мне будет легче. Я уже не та, какой была в свои 17. Я сильная и тренированная. Я уже это переживала. Я справлюсь и буду счастлива всем назло». Больше Алина раскисать не стала. Она раз и навсегда запретила себе думать о Максе и его жене. И если до того, как явиться в ресторан, думала о том, что, покинув его, спрячется где-нибудь поблизости, чтобы пронаблюдать вместе или по отдельности Малахову уйдут с вечеринки, то теперь решила этого не делать. Быстро села в первую подъехавшую маршрутку. Проехав пару остановок, вышла. Домой не хотелось. Было неспокойно на сердце, нервозно, суетно. Хотелось мчаться куда-нибудь на бешеной скорости, чтобы перехватывало дыхание, слепило глаза, а мысли разлетались в разные стороны, словно капли дождя, попавшие на ветровое стекло быстро едущего автомобиля. И тут Алина вспомнила о визитках, лежавших в ее кошельке. Было их не меньше десятка, и все они лежали мертвым грузом полгода, прошедшие с той вечеринки, где ей их вручили. Алина уселась на лавочку и начала перебирать карточки, вспоминая тех, кто ей их дал, и отметая каждого, пока на глаза не попалась визитка с женским именем. Не сразу удалось вспомнить, чья она, но когда пришло озарение, Алина немедленно проследовала к телефону-автомату и набрала указанный на ней номер. Сотовые телефоны тогда только появились, но у дочки крупного чиновника он был, поэтому она сразу ответила. Естественно, кто звонит, девушка не поняла, но велела собеседнице подгребать к самому пафосному казино столицы, где она отмечает успешную сдачу сессии. Сказала, прикажет, чтобы ее пропустили. И Алина поехала. И напилась в тот вечер так, что утром не могла головы поднять, а также вспомнить, что творила накануне. Судя по тому, что трусики обнаружились в сумке, а колготки пошли стрелами, у Алины был секс, но с кем и как все происходило, ей было неведомо. В другой день она изругала бы себя, замучила упреками, но тогда ей было не до того. И не из-за раскалывающейся головы. Душа болела сильнее всего остального, и от этого было тошно, хоть вешайся. Конечно, Алина не покончила с собой. Она выпила по таблетке анальгина и аспирина, приняла ванну, влила в себя литр чая и принялась названивать своей новой подружке, чтобы договориться об очередном походе в клуб или казино. Та сказала, что на сегодня у тусовки намечена поездка на дачу, и если Алина не против, то может присоединиться. Алина была не против. Ей нужно было отвлечься и развлечься. А еще познакомиться с состоятельными мужчинами, только не по пьянке, как вчера, а на трезвую голову, чтобы дурака не свалять. Уж коли она несмышленной девчонкой умудрялась мужиками крутить, то теперь, став зрелой женщиной, может это сделать во сто крат результативнее. С такими оптимистичными мыслями Алина отправилась на загородную вечеринку, где познакомилась с очень влиятельным бизнесменом, который впоследствии предложил ей содержание. В общем, жизнь стала налаживаться.